Глава 11. Столица существу понравилась. Понравились запахи, цветочные и каменные, и даже человеческие. Последних было немного, они не заглушали первые два. Понравилось, что в столице совсем не пахло пустыней. Еще существу понравились небольшие дома из белого известняка и большие, из аккуратно подогнанных камней. И мягкая вьющаяся зелень, покрывающая крыши, стены и двери малых и больших домов. Ему понравился рассветный бриз, обдувающий тело и приносящий новые незнакомые запахи. Но больше всего существу понравилось море, шелест его волн, их бесконечное движение. Пустыня пыталась стать как море, двигаться как море. Она не могла. Она была лишь подражателем. Единственным, что не нравилось существу, был его собственный размер. И теперь Ниса несла его на плечах, а оно тратило все силы, чтобы удержаться от возвращения в истинный облик. Керс шагал впереди, уверенно поворачивая то вправо, то влево. Сейчас, спустя 10 дней, двуногий совсем не напоминал то жалкое недоумершее создание, которое они с Нисой подобрали в пустыне. Очередная улочка, очередной ряд домов, очередной поворот и узкая лестница, ведущая вверх и вверх к такой же узкой двери, сливающейся по цвету с высоченной стеной. Дверь была почти скрыта за вьющейся зеленью, но существо все же углядело тонкую щель, выдававшую проход. «Дворцовая дверь для слуг», — ранее объяснил Керс. «Охрана — обычные люди, не маги. Проблем не будет». Проблемы начались, едва Ниса ступила на первую ступень лестницы. Вернее, одна проблема, но большая. Такая же большая, как само существо. Стоило Нисе сделать первый шаг, ведущий наверх, как существо увидело яркую вспышку, а мгновение спустя осознало. Ему больше не удержать себя в малом размере. Оно лишь успело скатиться с плеч Нисы, чтобы не раздавить ее в процессе превращения. Испуганный вскрик Нисы, невнятные проклятия Керса, стоявшего на один пролет лестницы выше, и существо, пытающееся совладать с собственным телом. Впервые на его памяти тело подчинялось с трудом. Впервые оно хотело чего-то отличного от желаний самого существа. «Нужно уходить!» — крикнул Керс, уже сбежавший вниз к ним. «Раз они поставили заклятие на истинную форму, значит, ждут нашего прихода!» «Правителю служат самые сильные теры! Мы не справимся! Сейчас я открою врата!» «Нет!» — существо, наконец, сладило с телом. «Можно было бы вновь вернуться в малый размер, но раз их ждали, смысла в том не было. Я пришло говорить...» «С сияющим оком. Я поговорю с ним». Привычным усилием оно создало углубление в своем теле. «Садитесь, я закрою вас куполом». Дождалось, смиряя нетерпение, пока двуногие выполнят приказ, торопливо нарастила купол чешуй и взметнула себя вверх по ступеням к двери. Существо ударилось о дверь всем телом, всей своей силой, и пролетела сквозь, дверь оказалась не заперта. Вот оно покатилось по земле, по траве, по кустам, сминая их своим телом, пытаясь зацепиться, пытаясь остановить падение. Потом спину разорвала боль, и существо осознало, купола из чешуи больше нет, как нет и Нисы в насесте, и второго двуногого тоже. А потом существо встретило дерево, широкое, сильное, и уцепилась за него. Уцепилась и, наконец, остановилась. Замерла, смиряя бешеный стук своих сердец. Огляделась. Место, где оно оказалось, напоминало лес. Но лес неправильный. Все было слишком упорядоченным, слишком чистым, ряды кустов и деревьев слишком ровными. «Парк», — вспомнило существо. Ниса рассказывала о том, что люди любили изменять суть природы, переделывая ее под себя. Так они видели себя сильнее, умнее, могущественнее. Значит, существо оказалось в парке, принадлежащем правителю. Первым делом следовало найти Нису. Чешуйки на ее теле продолжали говорить существу, что с его личным человеком все в порядке, а потом выполнить то, зачем оно пришло сюда. И этот Керс, куда он делся? Не то чтобы существо беспокоилось о совершенно ненужном ему двуногом, но мимолетное любопытство и ему не было чуждо. Существо огляделось еще раз, выбрало направление туда, где сияли белизной стены дома, то есть дворца правителя, и поползло. Попыталось поползти. Попыталось еще раз. И еще раз. Движение не получалось. То есть тело существа шевелилось, оно чувствовало напряжение мышц, но при этом каким-то неведомым образом оставалось на месте, у того самого дерева, остановившего падение. Существо попыталось уменьшить свой размер, потом увеличить, потом хотя бы удлинить хвост. Ничего. Оно попыталось снова и снова, потом отдохнуло немного и повторило попытку. А потом усталое свернулось вокруг дерева и задумалось. «Неплохо. Пока что все идет по твоему плану». Непосвященному человеку главный Тересы столицы мог бы показаться непозволительно молодым, но человек посвященный знал, что обращать внимание следовало не на морщины, не на живость движений, а на взгляд. У этого Тересы глаза были очень умные и очень холодные. «Благодарю, господин». Керс поклонился. За последние два дня, с тех пор, как чудовище попало в расставленную ловушку, Керс кланялся больше, чем за последние два года. Все же в родном городе он был Терра не из последних, а здесь — чужаком и выскочкой. Бесспорно полезным чужаком и выскочкой, но полезных и без него было много. Чтобы заслужить место у трона, следовало стать незаменимым. «Как продвигаются дела с девчонкой?» Разговаривая, Тересы одновременно работал. Сверял расположение каких-то точек на двух почти идентичных картах страны и, когда находил различия, отмечал это место. Вторая карта была уже вся испещрена странными закорючками, в которых Керс, приглядевшись с удивлением, опознал тиррунские руны. «Все почти готово». Керс вновь поклонился, хотя Тересы, увлеченные работой, вряд ли это заметил. «Верхний слой...» «Мне не нужны детали», — оборвал его тот, не поднимая взгляда. «Только результат. Завтра?» «Да, господин, завтра». Керсу редко снились сны. Обычно он, закрыв глаза, просто падал в черноту. Но в эту ночь, впервые за 15 лет, ему приснилась старшая сестра. Такой, какой она была в последний раз, когда он ее видел, за месяц до начала эпидемии. Сестра сидела на земле и пересыпала из ладони в ладонь горсть пепла. Потом остановилась и поманила его запачканным пальцем. Керс подошел ближе и неловко опустился на землю рядом с сестрой. — Ты еще можешь остановиться, — сказала она грустно. — Я уже выбрал. Я не могу. — Можешь. Ты знаешь, что можешь. Но тогда меня убьют. Разве смерть — это самое страшное? Сестра подбросила в воздух пепел, который до того держала в ладони. Резкий порыв ветра поймал этот пепел, закружил в воздухе, а потом кинул назад, в лицо сестре. И везде, где пепел касался кожи, плоть таяла, обнажая кость. Несколько мгновений, и рядом с Керсом сидел скелет, наряженный в женскую одежду. Еще несколько мгновений, и кости скелета осыпались трухой, а одежда расползлась, теряя цвет, теряя форму. А потом там, где сидела сестра, начал пробиваться зеленый росток. Все выше и выше, раскидывая тонкие ветки в стороны и вверх. И вот росток стал взрослым, мощным деревом. «Остановись!» — сказал из ниоткуда голос сестры. «Пожалуйста, брат, остановись! У тебя еще есть время!»